Зря теряется время. Рассвет Духа достигается в надземном, когда сброшены все оболочки Его, ибо нет у человека более опасного врага, нежели он сам, его низшее «Я», проявляющееся через его оболочки. Распинающие себя понимали это. Истязатели плоти, бичевавшие свое тело, понимали это, хотя понимание и проявлялось в крайностях изуверства. Легче носить власеницу, нежели овладеть мыслью и держать над нею контроль. Трудно вершины достичь, когда тянут вниз оболочки. Трудно на ней удержаться, пока оболочки не преображены. Преображение оболочек идет с светом, огнем. При очищении тело светлеет, сияет астрал и ментал. Преображение проводников совершается мыслью. Конечно, преображает мысль света, мысль светлая. Отемнение есть преображение тьмою. Каждая темная мысль преображает по природе своей. Что же говорить о преображении планеты или человека, когда собственная сущность еще не преобразилась? Начинать надо с нее, пока не станут люди другими, не быть ни новой земле, ни новому небу. Ныне космические силы вовлечены в этот процесс. Лучи высших планет действуют мощно, преображая и жизнь на Земле, и природу людскую.